Глава 19. Далеко они не ушли. Не прошло и 5 секунд, как перед мужчиной появился темный провал пространственного тоннеля, и он приглашающим жестом указал на него Сонгу. Стиснув зубы, молодой человек перешагнул порог пространственной дыры. Мгновение леденящего холода, и он вывалился с другой стороны тоннеля. Проглотив слова возмущения, Сонг удивленно застыл на месте, осматриваясь. Область, куда он перенесся, поражала своей необычностью. Это была раскинувшаяся на многокилометровую даль холмистая равнина, засеянная тысячами видов редких духовных трав. Между холмов текла серебряная, блестящая на солнце точно змейка речушка. Множество аккуратных дорожек из красного обожженного кирпича покрывали землю сада, деля его на равные округлые части. Невдалеке виднелся небольшой кусок лиственного леса, а в паре десятков шагов от Сонга стояла легкая открытая беседка с небольшим столиком, установленным посередине. В беседке боком к появившемуся молодому человеку безмятежно сидел юноша. Он совершенно не обратил внимания на то, что рядом с ним появился кто-то посторонний, и просто спокойно время от времени прикладывался к дымящейся чашке чая. «Проходи!» – появившийся сзади Сонга практик кивком указал на беседку. «Тебя ждут!» Сонг в нерешительности посмотрел на все так же безмятежно пьющего чай юношу и, решившись, направился к нему. Подойдя ближе, он смог лучше рассмотреть сидящего человека. Это был совсем еще молодой парень с тонкими женскими чертами лица и хилым телосложением. Только когда юноша наконец отвлекся от поглощения горячего напитка и посмотрел прямо в глаза Сонгу, тому стало понятно, что никакой это не юноша. Стальной безжалостный взгляд, наполненный внутренней силой и мудростью, уперся в него, и даже несмотря на то, что женоподобный юноша полностью запечатал свою силу, Сонг не смог выдержать его взора и чуть не потерял сознание, лишь только посмотрев тому в глаза. «Здесь давно не было гостей. Я прошу прощения, если наше гостеприимство оказалось для тебя слишком навязчивым», – произнес юноша. «Мой слуга рассказал о тебе, и я сразу попросил привести тебя сюда. Как тебе мой сад?» Сонг не знал, что сказать. Его, можно сказать, похитили, силой привели сюда, а затем, словно издеваясь, начали вести с ним светские беседы. Юноша же, наблюдая за его молчанием, понимающе улыбнулся и в очередной раз, отпив из стакана, принялся любоваться своим садом, не обращая внимания на затянувшуюся паузу. «Я бы хотел попросить об одолжении». Наконец нарушил он молчание. «Насколько мне известно, ты скоро должен принять участие в одном турнире». Сонг удивленно вскинул брови. «Этот сильный практик следит за такими мелкими событиями». По ощущениям молодого человека, перед ним сидел воин как минимум этапа восхождения, возможно, даже его пика, таким, как он, не было дела до каких-то турниров городов третьего ранга. «Моя просьба достаточно проста», – тем временем продолжал юноша. «Ты выиграешь турниры, как и все победители, получишь доступ к 5 залам практики города Божественного Дождя. В тех залах есть точка перехода в секретный божественный пласт. Мне нужна оттуда лишь одна вещь – книга в черном переплете. Все остальное можешь оставить себе. Более того, когда ты принесешь мне книгу, я щедро вознагражу тебя. Поверь, ты будешь доволен». С каждым словом юноши Сонг все больше удивлялся. «Старший», – наконец решился сказать он, – «с вашей силой вы и сами можете легко проникнуть в город Божественного Дождя и забрать эту книгу. Я уверен, в городе у вас нет соперников. И откуда вам известно, что я выиграю?» Юноша слегка нахмурился, когда говорил Сонг, ясно демонстрируя свое раздражение. «Пласт создан одним из династий Синг. Ты думаешь, я не пытался проникнуть туда? Лишь тот, в ком течет кровь династии, способен пройти барьер. Да не смотри на меня так удивленно. Ты точно маяк в темноте, от тебя так и разит Синг. Потому я уверен, что ты сможешь, в отличие от меня, попасть в секретный божественный пласт. Что же до твоего второго вопроса, то здесь я просто дам тебе хорошую мотивацию. Лови!» В руку Сонга приземлилась желтая пилюля размером с большой палец. Ее вес составлял почти пару сотен грамм, а испускаемая тонкая струйка духовной энергии сильно настораживала. «Выпей ее!» – прозвучал приказ. Сонг почувствовал, как его череп сжимает невидимая сила, и он вот-вот лопнет, потому без раздумья проглотил таблетку. «Это гарантия того, что ты меня не обманешь, и заодно мотивация тебе выиграть турнир». «Что вы мне скормили?» – прохрипел парень, упав со стула прямо под стол. Он чувствовал, как энергия пилюли укореняется в его духовных каналах, проникая все глубже в тело. «Это яд. Название тебе ничего не скажет, но его свойства достаточно просты. У тебя есть 2 месяца на то, чтобы получить противоядие. Пилюля будет дремать в твоем теле, и я очень не рекомендую пытаться ее вытащить. Это лишь приведет к твоей преждевременной смерти. Принеси мне книгу, и тогда получишь не только противоядие, но и хорошие награды. Держи эту печать. Когда выполнишь задание, разломи ее, и мой слуга придет за тобой». Перед молодым человеком появилась круглая печать, по внешнему виду похоже сделанная из сургуча, со множеством сияющих рун, выгравированных на ней. Сонг с ненавистью посмотрел на профиль спокойно пьющего чай юноши, в который уже раз за эти полгода он чувствовал себя абсолютно беспомощным, точно плывущая щепка на ветру. Его кидало из стороны в сторону, и он ничего не мог с этим поделать. Он не обольщался. Этот старик в образе юноши перед ним ни за что не отпустит его, когда получит книгу. Сонг был абсолютно уверен в этом. Потому следовало во что бы то ни стало найти способ избавиться от яда иным путем. Или он обречен. Сейчас ему, как никогда раньше, нужна сила. «Можешь идти, мой слуга проводит тебя». Юноша с улыбкой кивнул в сторону застывшего возле беседки мужчины. «Да, и еще. Я не рекомендую тебе обращаться за помощью к своим старшим. На континенте лишь пара людей способны вылечить тебя от этого яда, и чтобы встретить их, даже всей удачи наследника Синг тебе не хватит». «Вот же сволочь!» – мысленно ругнулся Сонг, идя за слугой. Отчаяние начало подступать к его сердцу. У него было всего 2 месяца на то, чтобы решить эту проблему. Через пару минут мужчина остановился и, взмахнув рукой, разорвал перед собой пространство. Молча указав на портал, он скрестил руки на груди и с усмешкой стал наблюдать за Сонгом. Последний раз взглянув на слугу и постаравшись запомнить его внешность, парень решительно переступил порог пространственного перехода. Он появился во все том же сосновом лесу, неподалеку от места своей последней битвы с чудовищным зверем. Лишь только ступив на землю, устланную мягким ковром сухих иголок, он тут же увидел несколько практиков, упаковывающих в отливающую металлом сетку ту самую змею, что совсем недавно гонялось за ним по всему лесу. Появление Сонга не осталось незамеченным. Практики с удивлением уставились на человека, появившегося практически из ниоткуда. Лишь рассмотрев получше его изорванную форму павильона разрушенного неба, они немного расслабились, хотя настороженность так до конца и не пропала из их взглядов. «Друзья-практики, помогите сориентироваться. Место общего сбора изменилось или находится на прежнем месте?» «Друг, ты плохо выглядишь», – сказал один из воинов, переглянувшись со своими товарищами. «Тебе нужна помощь?» «Нет, все в порядке», – мотнул головой Сонг, настойчиво повторив. «Где находится наш основной лагерь?» «Место не изменилось. Лагерь находится в точке эвакуации», – ответил другой практик, параллельно закрепляя над чудовищной змеей один из ошейников печати. Сонг с благодарностью кивнул ему и, распространив свое восприятие, быстро сориентировался, куда требовалось идти. Значит, точка сбора находилась в 3 километрах отсюда. Следовало поторопиться. Скорее всего, его отряд давно уже дошел туда. Пробираясь через лес и держась его самых открытых участков, Сонг осматривал раз за разом свое тело. Яд уже прочно укоренился в нем, захватив все энергетические каналы и частично сформированную татуировку. Но какого-то дискомфорта в использовании духовной силы и навыков из-за этого Сонг не чувствовал. Складывалось впечатление, что отрава затаилась, как и говорил юноша, готовая в любое время в одно мгновение убить своего носителя. Тем важнее ему как можно быстрее решить проблему. Решив пока отложить этот вопрос, Сонг сосредоточился на текущих вопросах. Место назначения он достиг спустя 20 минут пути. В какой-то момент деревья перед Сонгом расступились, и он очутился посреди огромного, вычищенного от леса пустого пространства, полностью заполненного тушами чудовищных зверей и копошащихся среди них практиков. В вышине над их головами спокойно парил астральный корабль, только гондола в передней его части то и дело опускалась и поднималась, забирая в трюм очередную порцию живых чудовищных зверей и разделанные туши убитых монстров. Найти свой отряд в такой суете оказалось непростой задачей. Только спустя пару десятков минут непрерывных поисков он смог их обнаружить за разделкой одной из туш чудовищного зверя, чем-то со стороны напоминающего огромного волка. «О, это он!» – прокричали несколько практиков, заметив Сонга. Они всей толпой окружили парня с благодарностью, пожимая тому руку. «Ты нас спас! Извини, что не интересовались раньше, но как тебя зовут?» «Мастер Сонг, я младший ученик Кетел, благодарю тебя за спасение моей жизни!» «Мастер Сонг, мое имя Оро, и я был из тех, кого укусила та змея, спасибо тебе!» Приветствия сыпались на Сонга со всех сторон. Он не успевал даже отвечать. Каждый выживший из их группы желал лично пожать молодому человеку руку и высказать слова благодарности. Единственный человек, не участвующий в общей суматохе, был старшей группы. Он продолжал заниматься своей работой по разделке туши чудовищного зверя. Заметив внимание Сонга к старшему, другие члены отряда, понизив голос, сказали: «Не обращайте внимания, мастер Сонг. С того момента, как мы вернулись в лагерь, старший не разговаривает с нами, как и мы с ним. Также мы доложили старейшине павильона разрушенного неба о случившемся, так что командование в курсе». «А что ему будет за это?» Отчасти Сонг понимал тот его приказ. «Не вмешайся тогда он, группа вряд ли бы смогла одолеть змею, поэтому приказ отступать, можно сказать, был верен». Просто с точки зрения всей группы, бросить раненых и первому убежать из боя – это поступок труса. «Что будет?» – повторил вопрос Сонга один из практиков, кажется, по имени Марон. «Старшие проверят, насколько он был прав в той ситуации и оценят его действия, а после решат, следует ли его награждать или наказывать». «Ну, значит, он, возможно, отделается просто выговором», – решил Сонг, выкинув ситуацию со старшим из головы. У него сейчас и без того хватало своих проблем. После этого молодой человек присоединился к своей команде в разделке туши, поминутно отвечая на вопросы и ощущая всеобщее уважение со стороны окружающих его практиков, чего за всю его сознательную жизнь никогда с ним не случалось. «А это даже приятно быть настолько уважаемым», – подумал он, размышляя о том, как лидеры наподобие старейшин, что руководили охотничьей экспедицией, почитались всеми обычными воинами.